Лиссабон – столица на краю Европы. Первые впечатления от Португалии могут быть самыми противоречивыми. Все зависит от того, где начинается ваше знакомство с ней. Тот, кто прибывает в Португалию на пароходе, неожиданно попадает в красочное Средневековье. При подходе к Лиссабону с борта судна открывается вереница живописных прибрежных городков и курортных поселков, крутые холмы, красные черепичные крыши, купола и высоченный стальной мост через широкую реку Тежу. Из окна электрички или автомобиля видишь прилепившиеся к самому берегу старые крепости. Самой изящной по архитектуре и самой знаменитой из них является Беленская башня. Белен – это португальское произношение Вифлеема. Набожные португальцы, давая крепости это название, оказались правы. И именно здесь, на рубеже 15-16 веков, рождалось могущество Португалии. Здесь же возносилась и слава создателям империи. В XV веке великие географические открытия вывели Лиссабон на новый исторический рубеж. В начале июля 1497 года напротив деревни Белен на якоре стояли 4 судна. Сотни людей пришли проводить отважных моряков, отправлявшихся в долгое и опасное путешествие. Так начиналось беспримерное плавание португальских мореходов к берегам Индии. Открытие морского пути к ней и вывело Лиссабон в число первых городов Европы. Беленская башня – один из самых элегантных лиссабонских памятников XVI века. Она была сооружена по приказу короля Мануэла I, но в то время называлась крепостью святого Висенти у Белена. Башню построили на острове, и смотревшим на нее казалось, что она стоит на воде. Потом река в этом месте изменила свое русло, подавшись на юг. Вода ушла, и башня оказалась на берегу. По своему прямому назначению башня как крепость никогда не использовалась. Лишь иногда она становилась тюрьмой, куда заточали государственных преступников. Неподалеку от башни расположился монастырь иеронимитов Жеронимуш, который когда-то стоял на самом берегу реки у гавани, откуда и отправлялись в свои знаменитые плавания португальские каравеллы. Сначала на месте монастыря стояла небольшая часовня Энрике Мореплавателя. С именем этого португальского принца и связано начало великих географических открытий Португалии. Однако сам он, вопреки прозвищу, никуда не плавал, но он создал морскую школу, в которую со всей Европы собрал лучших знатоков морского дела и вообще всячески поощрял развитие мореходства. Так что не случайно именно в этой часовне Васко да Гама молился перед отплытием в Индию. В ней же через 2 года король Мануэл встречал его и после славного возвращения из похода. Эпоха короля Мануэла I была периодом расцвета во всех областях деятельности. Даже урожаи тогда, по свидетельствам современников, были самыми высокими. А Лиссабон по роскоши своей превзошел все остальные европейские столицы. До 2000 кораблей, нагруженных драгоценностями, шелками, пряностями и черными невольниками, ежегодно причаливали к устью Тежу. Возведение монастыря якобы было задумано в честь открытия морского пути в Индию, однако буллу на возведение монастыря король Мануэл I получил от римского папы в 1496 году, за год до отплытия Васко да Гамы. И тем не менее успех экспедиции оказал существенное влияние на то, каким монастырь стал впоследствии. За счет поступающих сокровищ королевская казна Португалии получила огромные суммы которое тратило на сооружение дворцов, монастырей и храмов. С притоком заморских сокровищ король Мануэл внес в проект будущего монастыря существенные изменения, не считаясь ни с какими затратами. Монастырь иеронимитов возводился почти 200 лет. За это время в его строительстве участвовали многие зодчие, отсюда и сочетание разных стилей в его архитектуре. Триумфальный храм монастыря одновременно является и пантеоном. В нем покоятся бренные останки португальских королей и королев, принцев и принцесс. Здесь можно увидеть саркофаг Васко де Гамы, а напротив — саркофаг величайшего португальского поэта Луиса де Камоэнса. Но его саркофаг пуст. Поэт умер от чумы и похоронен в неизвестном массовом захоронении. Иногда, правда, упоминается и другая версия. Во время землетрясения 1755 года саркофаг поэта раскололся, и прах величайшего певца, морской славы Португалии, ветром разнесло во все стороны. В соборе есть и памятник королю Себастьяну, человеку, судьбы необыкновенной и во многом таинственной. В 1578 году король Себастьян двинулся в Марокко крестовым походом против мавров. Однако войска его были на голову разбиты, и только 60 из 18 тысяч солдат его армии вернулись на родину. Сам король пропал без вести, не оставив после себя наследников. Это событие сильно подорвало могущество Португальской империи, и власть в стране захватил испанский король Филипп II. Но пропавшего в марокканских песках короля Себастьяна в самой Португалии не считали погибшим. Его даже объявили желанным, до сих пор ждут и уверены, что он вернется. Португальцы гордятся своей историей. И в Лиссабоне на каждом шагу встречаются памятники былого имперского величия страны. Огромные соборы и парадные монументы королям. Главная площадь города называется Праса ду Комерсия. И разве может быть иначе в стране, которая долгое время жила морской торговлей? По названиям лиссабонских улиц можно восстановить едва ли не всю историю географических открытий. Неподалеку от башни стоит грандиозный монумент первооткрывателям, выполненный из гранита. На фоне высокого и тонкого каменного корабельного паруса выделяются ступеньки, по которым цепочкой поднимается группа рыцарей, капитанов, ученых и монахов. Они направляются к носу корабля, где стоит Энрике мореплаватель, который держит в руке модель каравеллы и указывает путь в неизвестные морские просторы. А возле монумента всегда много туристов, которые хотят запечатлеть себя на фото на том месте, откуда Васко да Гама отправился открывать морской путь в Индию. Под памятником прямо посреди площади раскинулась огромная мозаичная карта Земли, на которой отмечены имена и даты, указывают открытия, сделанные португальцами по всему миру. А с высокого, противоположного берега на Лиссабон взирает колоссальный белый Христос, возведенный на народные пожертвования в 1962 году. С историей Лиссабона можно познакомиться и в городском музее, который разместился во дворце Митра, раньше принадлежащем епископу. В музее развернута экспозиция, рассказывающая об истории города с XVI века до наших дней. Один из музеев Лиссабона специально посвящен каретам. В нем собрана интересная коллекция, в которой представлены и 5 карет XVII века. Все они роскошно отделаны, внутри обиты бархатом и шелком с вышивкой. Появление в Лиссабоне в XIV веке карет обострила транспортную проблему города, так как улицы его не были приспособлены для таких средств передвижения. Во всей столице не было ни одной улицы, достаточно широкой, чтобы по ней могли разъехаться 2 кареты. Неизбежно возникали заторы, а вместе с ними и бурные споры, так как никто не хотел уступать дорогу и пятиться назад. В Лиссабоне было даже издано несколько указов. В одном, например, говорилось, что спорящие по поводу того, кто имеет большее право на проезд по улице, будут подвергаться аресту. Для нарушителей указа вводился штраф, а в случае неуплаты виновного отправляли в далекую Бразилию. В XVI веке центр Лиссабона представлял собой лабиринт бесчисленных улочек, переулков и тупиков. Они были настолько узкие, что с полным основанием их можно назвать щелями. Улица Оуриверсария да Прата, серебряных дел мастеров, столь узка, что по ней не могло пройти вьючное животное. В XVII веке Лиссабон насчитывал 70 тысяч жителей, но общественного транспорта в городе не было, а личным служили паланкины. Паланкин знатного человека несли двое слуг, а сбоку шел третий. Он помогал хозяину залезть в паланкин и вылезти из него, а также разгонял толпу. У знатной дамы эскорт выглядел еще солиднее. Кроме двух слуг, ее сопровождали еще трое, одетые в черные костюмы и восседавшие на лошадях. Уличное освещение появилось в Лиссабоне в последние десятилетия XVII века. Тогда король Педро II издал указ, согласно которому улицы в португальской столице ночью должны были освещаться, чтобы, как это имеет место при дворах монархов других государств, граждане города имели возможность передвигаться с большими удобствами и с большей безопасностью. Несмотря на скученность улиц, к середине XVIII века Лиссабон, утопающий в апельсиновых рощах, считался одним из красивейших и процветающих городов Европы. Город богател, в довольстве жили его граждане, которые были ревностными католиками. Самыми красивыми зданиями в городе считались Королевский дворец и опера. Кроме того, в Лиссабоне возводилось множество храмов. Жители с гордостью любовались на дело рук своих и свято исполняли все религиозные обряды, которым готовились заранее, пышно и торжественно. Так было и 1 ноября 1755 года, когда лиссабонцы собирались отметить один из традиционных католических праздников – День всех святых. Улицы были празднично украшены. Над городом плыл торжественный перезвон колоколов. Все соборы португальской столицы широко распахнули свои двери, а после богослужения верующие намеревались пройти шествием по улицам своего города. Все было готово к торжественному моменту, но шествие не состоялось. Ранним утром, без каких-либо признаков надвигающейся катастрофы, город неожиданно вздрогнул от землетрясения. Лиссабон будто погребальным саваном накрыла огромная свинцово-серая туча. Вслед за первыми двумя подземными ударами последовал третий, который довершил начатое разрушение. Из 20 тысяч домов, которые тогда были в Лиссабоне, более или менее уцелело только 3 тысячи. В центре города сохранились часть Королевского дворца и здания оперы, только почернели от огня и копоти. Все церкви и храмы, служебные и жилые здания, которые не разрушили подземные толчки, оказались объяты разбушевавшимся пожаром. Многие жители, надеявшиеся переждать землетрясение в домах, сгорели заживо. После случившейся катастрофы над Лиссабоном еще долго велись черные дымы пожарищ. Всюду плавали вырванные с корнем деревья, остатки мебели, домашний скарб, трупы людей и животных. Катастрофа была страшной, и Лиссабон надо было отстраивать заново. Город возродили, но и сегодня в архитектурном облике Лиссабона можно найти множество следов той страшной истории, которую пережила португальская столица.